Тогда стоп, останавливаюсь. Маршрут меняется. Вы на чем? Дискапсулы, С, Кэп, бля. Отмороженные мазохисты, вот они кто, оказывается. Что такое десантная капсула? Это шайтан-машина, на одного бойца рассчитанная, и по факту спасательный под с минимальной броней снаружи и не ньютоновской жидкостью демпфером внутри. Имеет прикольную форму пилюли и несколько вполне безопасных ракетных ускорителей тормозов, с помощью которых маневрирует при участии оператора десантника внутри, причем запас маневров и силы торможения достаточно ограничен. Сбрасывается с орбиты на поверхность с живым бойцом внутри. После приземления, которое выглядит как втыкание в поверхность на не самой маленькой скорости, боец по своему выбору или автоматически выплевывается на высоту пару метров из верхней части, или выходит, практически вытекая из любой отстегиваемой из пяти штук, боковой панели. И если противника рядом нет, из нее же потом извлекается набор припасов. Из-за способа извлечения бойца из капсулы, последняя была ласково прозвана местным аналогом унитаза. Ботанская, кстати, разработка времен Дарусана, версия допиленная и проверенная. Жидкость демпфер, хоть и испарялась достаточно быстро на открытом воздухе, но первые пару десятков секунд на остатках хорошо держала бластерные выстрелы и кинетические заряды, нагревая, но не позволяя пробивать броню. Эдакий режим бессмертия в первые несколько секунд после десантирования, что позволяло сбрасывать бойцов врагу практически на голову. Единственный минус – нельзя сильно отклоняться от вектора падения и отстреливаться на подлете к поверхности. Но для скрытых забросов решение идеально, ибо пилингуются они и распознаются именно как индивидуальные спас-капсулы, если их вообще успевают заметить, и лишних подозрений посему они не вызывают. Хреново то, что свалить с планеты, кроме как захватив соответствующий транспорт, мы уже не сможем. Мой челнок рассчитан на двух разумных плюс пара пассажиров и всего трое суток автономки с ЖО. При этом его надо еще и откопать, провести то и перетащить на более устойчивый грунт, а в идеале еще и дозаправить. Ну, делать нечего, открываю дыку. Ловите координаты, смотри сюда, девятка. Тут стоит спидер, выдели бойца и тащите припасы сюда. Тут мой корабль, он в грунт ушел, но для базы идеален. Здесь, здесь и здесь. Тыкая на проявившейся карте в обозначение, указываю, вот по этим маршрутам иногда ходят патрули и местные. Смотреть в оба. Зверушек с темной шкуркой и клыками при проявлении любой агрессии отстреливать сразу, но тихо. Трупики потом забирать с собой или прикапывать на месте. С кровью и слюной не контактировать, они заразны. Один со мной. Поняли? Так точно, отвечает Найнер. Дарман, займись. Есть, сэр. Практически прорычал клон и, развернувшись, упрыгал в сторону спидера. «Не доверяете нам, Кэп?» Спустя минуту размешивания грязи ногами в неспешном темпе ходьбы спросил Найнер. «Не особо. Пойми правильно, я тут один уже два с лишним месяца чуть не поехал крышей из-за отсутствия связи с внешним миром и командованием. Уполномочен передать вам пакет приказов от командования, Кэп, но только после того, как увижу вашу броню. А как, хорошая страховка на самом деле. Значит, мои отчеты все же получали. Это хорошо. Ладно, боец, будет тебе моя броня, сам все увидишь, но это позже, немного погодя, усмехаюсь. Что, такая заметная расцветка? Бы сказал, уникальная, сэр, явно улыбнулся под шлемом Коммандос. Хе-хе-хе, вот именно этого мне и не хватало столько времени. Элементарных шуток и подколок. У дроидов чувства юмора нет, по крайней мере, пока личность не проклюнется. Итак, судя по директивам, с меня хотят по-прежнему информацию и прощупать реакцию местных сил КНС, то бишь добро на диверсии даны, на устранение стратуса по-прежнему прямого разрешения нет, но диверсии тоже разные бывают. Ладно, будем их теребонькать выборочно. Идея развязать войнушку парням не понравилась, хотя восприняли они мои идеи спокойно. Правда, техник один раскритиковал мои кривые попытки устроить шоковую терапию дроидам с помощью сетки под напряжением в пух и прах, но обещал подумать над реализацией, ибо идея была новой и технически выполнима. Порадовали припасы, очень порадовали. Бойцов сбросили с четырьмя дополнительными капсулами, одна из которых была под крышку забита местным аналогом пластита. Если шандарахнуть все, что они с собой привезли, можно с легкостью снести целый микрорайон в городе. Гранаты, мины, автономный микрореактор для заряда батарей в броне с запасом топлива на полгода работы, сотня бы как шкам, фильтры для воды, да, аптечки, малый хир, комплекс для мигдроида, унигель. На полгода активной такой автономки, короче, взяли все, кроме жратвы. На шестерых клонов это минимум 1,5 центнера в месяц. Проблема. И, согласно директивам, надо выходить на местных несогласных. Хорошо, хоть по моей наводке контактировать они с республиканцами начали и даже что-то вроде сопротивления сколотить пытаются. Тогда диверсии подождут. Сначала дипломатия, мать ее. Поймите, мы сначала хотим понять, что вообще тут происходит в целом, чтобы понять, с чего вообще начать и какую именно помощь вам предоставить. Арлис Гилмун, глава оперативного штаба джебимских лоялистов, тяжело опустил бокал с кафом на стол, уставившись тяжелым взглядом на развернувшееся над голопроектором изображение. «Почему вы так упорно не хотите встречаться?» «Из соображений безопасности, сэр. Тогда нам нужны войска и вооружение, чтобы выбить этих гадов с планеты Кхаттовой матери. Как только оборвались поставки ингредиентов для вакцин от джебимской чумы, захват власти уже тогда стал вопросом времени. У нас по факту последствия военного переворота, когда один из командиров спецподразделения сговорился с криминалитетом и вырезал физически тех, кто был не согласен с его персональной программой лучшей жизни для населения планеты. Вот что у нас творится, и что нам надо. Как насчет объектов, находящихся под вашим контролем? Разграбленные фабрики и до последнего времени грязь в джунглях. Поморщился высокий, похожий на викинга человек. Сэр, смешно наклонила на бок голова в шлеме на голограмме. Стратусовые приспешники захватили старые установки терраформирования. Опять поморщился человек. С их помощью можно время от времени модулировать погоду на планете. Охрана там была и неплохая, но из-за невозможности открывать огонь в технических коридорах мы вынуждены были спасать остатки лояльных нам милиционеров силами теперь уже бывшей планетарной обороны. Этот сукин сын все рассчитал, даже то, что урожай с Астамиса не спасти. Только откуда он узнал, чем именно мы пользуемся для прокорма населения планеты, совсем другой вопрос. Нам нужны войска, по-другому планету не вернуть. Людей, люди, не ваша забота, отрезал Гилмун. Со своими соотечественниками мы разберемся сами. Вас понял, сэр. Нам от вас пока требуются только продукты питания. И в будущем, думаю, проводники и данные о некоторых объектах. Пока совместные действия предпринимать или согласовывать рано. Мы сначала осмотримся сами, если вы не возражаете. Дело ваше, солдат. Только предупреждайте нас о ваших масштабных действиях. Нам не хотелось бы, чтобы случайный удар лишил нас полезных разумных. Сэр, будьте уверены, потерь среди мирного населения мы будем избегать. Я и не про мирное население сейчас говорил. Хреново-то как, а? Потушив голопередатчик, я посмотрел на каменные лица Омег. Что скажете, парни? Орбитальная бомбардировка, сэр, решит вопрос планеты, отозвался очень, как я успел заметить, добрый Корр, аналог моего Дынча. Неприятная ситуация, Кэп, задумчиво хмыкнул себе в бороду расслабившийся после слов Корранайнер. Неприятное, это провал, парни, не наш, но нам с вами это дерьмо придется раскидывать руками, прости, Корр, кивнул я в сторону инвалида. Тут только устранение верхушки и администрации, раз, и блокада орбиты флотом, два, это как я вижу, честно, не знаю, что там придумают с гуманитаркой и прочими гражданскими штучками, но нам тут нужен или серьезный замес, или варианты красиво хлопнуть дверью. И по-хорошему можно было бы бросить тут все, но, вы знаете, что это такое? Спросил я, доставая из хлама на полочке кубрика челнока маленький камушек, это джабим. Уникальный металлический элемент, по своей теплопроводимости превосходящий почти все известные аналоги, добываемые и вырабатываемые в галактике. Это, кидаю камушек в руки техника Атина, готовый элемент теплоотводов реактора любого дредноута. На меньшие их ставить слишком дорого. И это же причина, по которой планета никак не может прекратить изменять свой ландшафт. Как мне кажется, республике не нужен джабим или джабимцы, и уж тем более сама планета. Ей нужно, чтобы этот материал не попадал в лапы КНС. Вот этим мы с вами и займемся. Что вы предлагаете, командир? Спросил штурмовик Дарман. То, что вы умеете, и чем мы точно никогда не занимались еще, а вы не умеете пока, оглядел я недоумевающих клонов. Разбойничать, парни, грабить караваны и воровать ценности. Шок, это по-нашему. Но глядя на обалдевший сквад, пытающийся понять мою логику, я прямо чувствовал себя Че Геварой. Потом мы будем их руками лоялистов раздавать простому населению. Безвозмездно, то есть даром. Ну, практически, дополняю с ехидной улыбкой. Ну и пару дроидов завалим в процессе. Так, очухался первым Фай, медик-снайпер, аналог меня в прошлой жизни. Совершенно справедливо, парни, совершенно справедливо. А сейчас отдыхаем. Завтра как раз и попробуем начать с чего-нибудь. Передумал я брать продукты питания у местных лоялистов, после того, как услышал их руководителя. Нихрен. Ну и не зря же я местные поля стерег. В конце концов, знаю, что такое местные продуктовые карточки, и как теперь текущее правительство распределяет продукты населению. И особенно внимательно я слушал обсуждение про аналог местного газрезерва и проблемы фермеров. Как хорошо, что у Джабима нет на территории планеты разных республиканских формаций и только условное деление по секторам. Нельзя победить даже в локальной войне, не завладев умами населения. Вот этим мы и займемся. Только будем не 3,14 здесь, а действовать. Главное, быть на слуху, а народ сам потянется к халяве. Это все же люди, а значит, ничем не отличаются от тех, к которым я привык в своем мире. Чувствую, я об этом пожалею, но разве есть варианты? Кто не знал, базовое отличие милиции от полиции достаточно простое. Полиция – организация сугубо гражданская, в то время как милиция, исходя из самого названия, управляется и подчиняется. Аналог местного риса. Примечание к части. На сегодня все. Приятного чтения, уважаемые читатели. Сегодня, 2 января 2018 года, к сожалению, проды не будет. Такое бывает крайне редко, но я слегка приболел. Завтра выложу новую главу. Прошу понять и простить. Болтанка, принесите мне головы этих ублюдочных рабингхадиес. Из речи Альто Стратуса перед подчиненными. Главное в благородном деле разбойника не перейти ту забавную черту, за которой за тобой придут по-серьезному настроенные люди с широкими полномочиями и изуверскими методами. Я начинаю переживать, как бы за нами сюда ситха какого не прислали. Уж больно мы за последние пару месяцев тут многим на больную мозольку наступили. Ведь по сути, что могут клоны? Да ничего, и очень многое одновременно. Ничего, потому что глобальных решений мы не принимаем, а очень многое, потому что фантазия у нас у всех хоть и однобокая, но крайне практичная. Началось все со смены брони. От поддоспешника отказываться не пришлось, несогласные предоставили станки, где один сообразил более-менее нормальные пластины из бронепластона, только шлемы оставили, пришлось их обмотать тряпочками, и в таком виде признать в нас клонов вар было достаточно проблематично. Раздача продуктов шла по плану, налетаем на конвой с продуктами для магазинов, перебиваем охрану, раздаем продукты местным руками подполья. Хочешь вывести противника из строя? Поломай ему снабжение. Поломать снабжение – не наш метод. Тут и ломать нечего, все по складам и, в принципе, на планете нормальное самообеспечение, кроме медпрепаратов, бакты и некоторых специфических компонентов, которые на планете просто взять неоткуда. Взрывать сами склады нельзя, ибо тогда пролетарии пролетят мимо халявной кормушки. Вывозить склады вшестером, в любой момент могут нагрянуть и спалить. Вот как сейчас, минут 40 уже по ним работаем. Точнее, они по нам. Сирену уже давно отключили, и так понятно, что тут случился внештатный писец в виде нас, красивых. Дарман спокойными очередями из импровизированного дота, составленного из коробок, выписывал кружево плазменных росчерков, отпуская зеленоватые лучики смерти добра в сторону роты дроидов, которую на нас спустили. Дроиды не торопились заходить в створки помещения, поскольку пищевые сублиматы не самые горючие, что тут было, но на удивление, за коробками со жратвой можно было легко прятаться, не опасаясь пробития последних. В складе витал вкусный запах горелого мяса и жареных бананов от подпаленных плазмой сублиматов. Корв деловито мастерил какую-то саморазлетающуюся хрень из 4-ионных гранат, долженствующих вывести из строя передовой отряд противников, если таковой к нам сунется. Впрочем, дроиды нам тут попались умные и не спешили повторить судьбу пары десятков своих предшественников, валяющихся разобранным хламом на входе. Фай красиво и методично изредка порыкивал своей винтовкой, перебегая в хаотичном порядке с правого фланга на левый, выцеливая и выбивая тех несчастных жестянок, кто высовывался для того, чтобы осмотреть помещение. Один корректировал огонь Дармана, в наглую пользуясь моими дронами, и из пистолетной модели бластера ЦШКИ иногда тоже посылал лучи добра и справедливости в конец коридора, перед распахнутыми створками, где притаились куда более трудные для нас противники, разумные. Найнер не вмешивался, да и не мог он, резал люк наглухо заблокированной вентиляционной шахты, чтобы мы могли отсюда, наконец, свалить. Я прикрывал Фая, забравшись наверх и популивая на пару сатином в конец коридора из своей уже не бластерной, местной винтовки, нахально прихватизированной мной со склада. Хрень была очень похожа на пороховой вариант моей старой ТСВЛ-ки, тоже красивая винтовка, ничего лишнего. Вот ее я и обкатывал в, так сказать, боевых условиях. Нашел, блин, время, скажете? Не-е-е, это не блажь, а производственная необходимость. Ее не видно и почти не слышно за пуляниями Дармана. В общем, все нормально, держимся, и вполне удачно. Горькая правда была в том, что нас зажали, посчитали, опознали и решили брать живьем. Это не могло не радовать, иначе пара залпов с гранатометов нам хана. Боезапас, как обычно выясняется в таких случаях, оказался мизерно маленький, пути отходов перекрыты. А Атин уже минут пять как отчитался, что к этим, отдельно стоящим коробкам складов в городишке на Тазарин на 300 тысяч населения, подкатили целый полк жестянок и пару рот местных ментов. Какие мы, однако, страшные, сам боюсь, крайний, с места кричит Дарман, меняя картридж карабина. Это паршиво. Последний БК, на 214 выстрелов, 3, отзывается Найнер, не отвлекаясь от горелки. 3 минуты примерно он будет резать еще этот довольно толстый лючок. Пора наращивать темп стрельбы и дать дроидам возможность создать неразбериху. Это хорошо, посмотрим, как получится. Через одну запускаем помаленьку, шепчу в паучок дрона. Атин тут же срывается с наблюдения, перекидывая ящики лесенкой вокруг того места, где Найнер режет люк. Последняя фугасная граната НК должна их повалить на проход и дать нам время на отвалить, только если нас не будут встречать с той стороны, а я уверен, что вокруг шахт вентиляции народу будет валом. Дарман тут же снижает темп огня. Не надо притворяться, что зарядов нет, ствол и так почти перегрелся. Хана карабину к концу магазина, и хорошо, что этот, дроидовский, у трофейной охраны. У них тут повышенный объем картриджей и автоматический режим присутствует почему-то, забавная модернизация, потом доложим, хотя, наверняка, тут еще и склады военные рядом, поэтому и охраны столько. Не могли ж мы их так раздраконить на самом деле, или могли? О, а вот и жестянки осмелели. Может, у них и отсутствует инстинкт самосохранения, но режим экономии личного состава есть точно, а значит, ими командует дроид-тактик. Интересный момент, стало быть, все же ограниченный военный контингент на планете есть, и тактики обычно командуют силами от полка. Блин, это мы удачно заскочили. Шоки, кричит Дарман и прыгает за ящик немыслимым, почти тигриным прыжком, прижимая к себе в полете бластера и группируясь. Атин успевает поднырнуть между нижней полкой стеллажа и полом. Корр просто пригнулся, накрывая свою уже готовую приспособу, все же бомберы все в какой-то мере маньяки. Найнера и других не вижу, потому что мы их все же достали. В склад по дуге, минуя упавших жестянок, отталкиваясь от стены коробок, прыгая по полу, вкатывается примерно десяток шоковых гранат. Они не летальные и круче светошумовых, потому что при взрыве образуют поле наэлектризованных частиц и вырубают любого разумного в легком доспехе, ну и дымы дают. Доспех у нас нелегкий, но вот ударную волну от взрыва никто не отменял, как и вспышку, глушащую электронику забрало на пяток секунд. Ну и, кажется, не все гранаты прыгали по полу. Волной от разрыва меня сносит с моего насеста вместе с ящиком и больно впечатывает в стеллаж. Ящик падает в опасной близости от руки, и шмяк несен на меня, тут бы я окочурился. Болезненно, мучительно и страшно. Винтовка плюхнулась рядом, отбив сквозь перчатку мне пальцы на левой руке прикладом. Все время забываю, насколько оружие тяжелое на самом деле. Есть. Сквозь грохот и жужжание в ушах от перезапускаемой электроники слышу голос Найнера. Прорезал. В дыму, полуослепшие, мы буквально забились в вент, шахту, вслепую практически отстреливаясь в сторону, откуда должны были прийти дроиды. Винтовку не потерял, и то хорошо. Сцапав ее больной рукой за приклад, ныряю через острые края шва обрезки, Корр задом пятится следом, срывая предохранители на своей приспособе и выкидывая эту монструозную хрень наружу. «Пошли, пошли, пошли!» — командует Найнер, и мы полуприсядом, помогая себе руками, отваливаем в очередной виток неизвестности технических шахт. Хорошо, что они тут такие здоровые. В шлеме стоит гул от дыхания, глаза слезятся, рука левая болит, ползти неудобно, что сзади происходит, не видно. Вездесущий дым валит в вытяжку шахты. Козлы, блять, выберусь, перебью всех нахрен. Злость помогает сосредоточиться на методичных движениях ногами, не обращая внимания на перезагрузку систем шлема и давящую на шею массой узкого ремня винтовку. Еще и карабин тащить в руках, а ведь планировалось, что мы тут и ящики еще протащим. Где-то снаружи нас ждет, наверняка уже обнаруженный, спидер. Стоп, не понял, куда, блин? Через спины ору Найнеру, свернувшему вместо левого прохода на выход, направо, обратно в комплексы. Там засада, также кричит из-под шлема Найнер. Атин в подтверждение его слов на секунду показывает мне картинку на своей доке. Эва, как мы их достали, так и не понял, что там, но дроиды виднелись вполне отчетливо. Отходим к водоотводам, продолжает Найнер. Да блин, тут пылюки, конь не валялся, даже я вижу, как мы наследили. Атин, взломать управление вентиляшки можешь? Спрашиваю его с прозаичной целью сдуть наши следы, ибо тут с минуты на минуту будут впервые. Этим пофиг, в каком положении ползать. Нет, аварийный режим, отвечает он, деловито переставляя конечностями. Оборачиваюсь и вижу, как Коров ставит растяжку с детонатором на движение в верхнем отнорке перекрестка. Ну хоть так, дальше как, девятый? Продолжаю на ходу перекрикиваться с ним. Дальше уйдем с водой. Ты ебанулся? Там почти 300 километров и коллектор станции терраформирования. Есть другие мысли, Кэп? Деловито осведомился Фай. Да, есть. Тут склады с мехами где-то рядом. Предлагаю найти и взорвать. Как смахнем их, уйдем в кипиши. Откуда такая уверенность? Пыхтя, спрашивает, не оборачиваясь, Дарман. Командовал тактик, значит, рядом есть еще. Хорошо, соглашается Найнер, но до винтов все равно ползем, там и передохнем. Ишь, раскомандовался. Или я где слабину дал, хотя сейчас точно не время выяснять, кто кому чего должен. За это время мы привыкли работать слаженно, по-другому никак не получится. Впрочем, он и привык своим сквадом командовать, а тут я такой весь. Эх, ладно, ползем. Фхч. Мимо нас проносится остаток пыли, обдавая слабеньким, уже погашенным в ответвлениях шахт воздухоотбора ветерком от разрыва сюрприза, оставленного Каром. Бэйлин и десятка минут не прошло, а они уже в вентиляшке. Так, парни, делаем круг через коллектор водоотвода. Пусть думают, что мы ушли. Принято, отзывается Найнер и опять сворачивает куда-то, где можно ползти уже только по-пластунски. Балляинска, ненавижу вентиляции. Дроиды висели в позе эмбриона аккуратными кучками, обхватив ноги ручными манипуляторами в режиме стендбай, о чем свидетельствовал синий огонек в конце каждого ряда из сотни штук в 3 этажа. Промазали мы мимо них всего 4 раза за последние 8 часов. Стимуляторов в аптечке осталось на 1 раз, еще 6 часов спокойной относительно работы в условиях потраченных целых суток на имитацию самоубийства путем отхода из комплекса и города по трубам водоотводов машин терраформирования. Но блин, как же классно наконец распрямиться. Даже легкое головокружение после выпадения из вент, шахты, ерунда. Правда, после того, как мы вывалились с почти 3-метровой высоты, наступил почти минутный ступор от осознания, куда мы вывалились. А все почему? Потому что Атин, ослина упертая, сказал, что это место хоть и темное, но он уже устал корячиться и, незамысловато выбив решетку, выпрыгнул вовнутрь. На усталости все полезли за ним. Прибить мудака после приземления хотели все, но всего секунд 40, пока обнаружилось, что дроиды висят в режиме ожидания. Что происходило снаружи, по нечеткой картинке от дрона разобрать так и не удалось. Все куда-то бежали, что-то делали, но мехов никто с места убирать не спешил. Склад же, после осмотра, оказался полным. 1140 машин. Корв не удержался и заминировал командиров их же гранатами. Потом подумал, и вот мы очень тихо и осторожно занимаемся натуральной диверсией. Поспать бы, но тут что-то не хочется. Другой вопрос, что надо уходить, и я до сих пор понятия не имею, как, а идея Найнера теперь уже не кажется такой безумной, учитывая, что на месте нас могут и встречать, хотя я понятия не имею, как в этих долбанных машинах все устроено. Хотя, точно, надо бы с парнями обсудить, а пока осторожно вытаскиваем из крепления гранату, снимаем стопор, упираем ее в держатель за спиной дроида. Как удобно-то, даже расстояние позволяет. Щелк, взводится граната, красота. Теперь малейшее шевеление и бум. Шаг дальше, процедуру повторить. Как теперь это все спровоцировать активироваться? ХМ, ну-ка, где у меня в деке были карты этих долбанных переходов? Текс, а мы же, если верить вот этой надписи с обратной стороны створки от входа, возле административного корпуса, а перед ним – стоянка. Напротив меня замирает Атин. Жестом показываю ему отвлечься слегка, и он, отрываясь от очередного дроида, сует свой нос в дыку, потом переводит забрало на меня. Также жестом показываю ему паучка и точку на схеме. Он кивает и тут же садится на пол колдовать дроном. Спустя полчаса и еще полсотни заминированных дроидов выясняется, что на стоянке всего десяток мехов и... Все. Спасибо тебе, сила великая, теперь можно заканчивать и выходить в открытую. Нравится мне вон тот прикольный спидер явно военной модели с роторником монструозного вида на корме. Дарман оценит. Он такие игрушки любит. Готовы? Спрашиваю у хмурых клонов. И не спрашивайте меня, как можно выражать хмурость типовым шлемом. В ответ получаю молчаливые кивки. По карабину в руке, винтовка за спиной, гранатами запаслись. Благо их тут было вместе с дроидами, валом. По сменному картриджу к их бластерам на поясе. Все собраны и серьезны. Устали нахрен как чумачичи, ибо на минирование жестянок у нас ушло в общей сложности почти 10 часов с небольшими перерывами на перекусить удачно спертыми батончиками сублиматов и подремать по очереди минут 40 каждому. Последний рывок. Вдох-выдох. Работаем. Створки входной части склада разъезжаются, охраны нет. Минута на захват транспорта, потом нас задавит количеством. Пошли. Коридор через пару шагов в восприятии через мушку карабина сливается в сплошное нагромождение пластобетонных стен без украшений. Каждая дверь – опасность. Мой фланг справа и середина, верх и центр, найнер, лево, кор, тылы – не моя забота. В центре один, на нем дроны, один снаружи, и один уже впереди по проводке кабелей под потолком ползет. Выходим на поворот Т-образного перекрестка коридора. Нам направо, чисто один. Пригибаюсь и захожу за поворот, на выходе никого, будка КПП справа, контакт, всаживаю очередь в нерасторопного охранника, поднявшего голову от пульта в нашу сторону на шум или движение. Винить Атина нельзя, будка сверху под таким ракурсом дроном не просматривается, и вполне возможно, что охранник был снаружи, но хоть внимание мог сказать. Контакт, раздается сзади от Дармана, не отвлекаюсь, меня не волнуют проблемы тыла, парни справятся. Пара болтов пролетают с той стороны коридора, впиваясь в воротину. Я ближе к пульту. Ныряю рыбкой и тыкаю кнопку разблокировки. Чисто. Опять от Дармана. Даже не смотрю, сколько и кого там было. Присаживаюсь на колено в сторону от отъезжающей створки наружу. Напротив меня то же самое делает Найнер. Остальные рассыпались за нами, впиваясь спинами в стены. Краем сознания отмечаю, как шкрябнул ствол винтовки по пятке. На улице заливает опостылевший дождь. Контакт. Найнер открывает прицельный одиночными. 4-5 выстрелов. Чисто. Выныриваю вдоль стены в сторону административного комплекса. Контакт. Двое вооруженных разумных падают, скошенные очередью Атина. Даже добить не успеваю. Сектор взят на контроль. Идем. Где-то над головами срабатывает сирена. Бегом. Кричу, и не опуская ствол, срываюсь в сторону стоянки. 150 метров по открытому пространству. Целая минута смертельной опасности. Будь на крышах снайперы, нас бы уже кончили, но их нет. Там громоотводы, и, видимо, не полежишь особо. А вот и наш спидер. Ну, теперь уже наш. Дарман вваливается через борт и сразу припадает к орудию. Атин взламывает панель управления. Зачем? Он одной кнопкой заводится. Ага, понятно. Блокиратор вытащил. Хорошо. Прыгаю за бортик, сразу припадая карабином к правому борту и высматривая цели. Остальные вроде уже по местам. Спустя десяток секунд колупаний слышу дармановское «готов». Значит, его игрушка даже заряжена. Это очень хорошо. А вот и писк спасительно заводящейся электроники спидера. Фух, да неужели? А, нет. С моментом резкого страгивания Дарман открывает практически шквальный огонь куда-то влево. Перевожу взгляд назад и обмираю. В нашу сторону вальяжно выплывает целый ад. Следующие десяток секунд сливаются сплошным гулом взрывов вокруг и несмолкающим ротором лучемета на корме, виляниями спидера и матами чуть не выпавшего кора, которого в последний момент Фай успел схватить за пояс и буквально на пару со мной втащить обратно в спидер. «Гони нахер, гони!» Сквозь шум взрывов и стрельбы кричит Атину Найнер. «Я же переваливаюсь в переднюю часть, спотыкаясь об сиденье, и в попытке встать почти ловлю шлемом шальной болт от выцеливающих нас преследователей, а быстро ж они сориентировались. Навскидку даю очередь куда-то завильнувший в повороте броневичок на репульсорах. Слишком он медленный для гонок, Но вот орудия у него уж больно грозные. Пристегнуться, что ли? Один кидает машину из стороны в сторону по улице, как сумасшедший. Дарман пытается выловить в курс идущие за нами пару мотоспидеров и, наконец, развернувшийся броневик. Я же безуспешно стараюсь выцелить репульсоры на том мотике, который виляет слева сзади. Впрочем, ответный огонь противника тоже похож на запуск фейерверков в новогоднее небо, лишь бы бахнуло. Со стороны, наверное, смотрелось бы весело, но не для тех, кто сейчас в нашем спидере пытается удрать от неиллюзорно смертельной опасности. А да чтоб тебя! Уходя от выстрела гранатомета с вклинившегося в погоню еще одного спидера сбоку, рычит Атин и врубает полную мощность на репульсорный экран на днище, который резко подбрасывает машину вверх на пару метров. Успеваю вцепиться в сидушку мертвой хваткой, второй рукой на спуске цепляю опять чуть не выпавшего кора. Кажется, мы сиганули через остановившийся транспорт местных ментов. Спустя пару секунд передышки в него врезается броневик. Резвый, падла. Один из мотоспидеров чуть раньше не успевает отвернуть и останавливается. Красота. Мы так и из города хрен выберемся. Кстати, Атин, ты хоть знаешь, куда ехать? Спрашиваю замершего в напряжении за джойстиками управления клона. Нет, Кэп, отстань от меня сейчас, я нас вытащить пытаюсь. ХМ, кажется, я и этих испортил. Не знаю, мне сейчас радоваться или грустить начинать. На мой молчаливый поворот головы Найнер спохватился и открыл дыку с картами. Теперь точно выберемся. А нет, похоже, не так все просто. Вальяжно придавив стоящую на пути тележку с каким-то хламом, наперерез нам прямо по курсу выплыл, качаясь на репульсорах, очередной танкат. Да вы издеваетесь, как-то обреченно, никому не обращаясь, говорит Фай в ответ на очередное виляние стремительно сближающегося танка из спидера в уходе от залпа ГК. Парни, а может дальше на броне поедем? Спрашиваю у чуток прихеревших клонов. Че вы вылупились? Это же танк, Фай, подбросишь. Кивает Найнер, привставая над бортом спидера. А я думал, что только я тут такой отмороженный. Прикинув примерную траекторию кувырканий после падения, выдаю парням. Нас не ждать. Одновременно с толчком об спину пригнувшегося Фая-девятки, прыгаю. Найнер приземляется на танк. Я укатываюсь под репульсоры, замечая охреневшие глаза сквозь визоры клоновских шлемов из проходящего под немыслимым углом практически параллельно стене спидера. Их, кажется, ребро сломало об камушек. Какой дебил его на дороге положил, и ведь поддоспешник не спас, арх. Найнер между тем, чуть припадая на правую ногу, заметно, добрался до верхнего люка экипажа и закинул туда гранату. А я лежу почти под задней створкой выхода экипажа, и в случае чего танк на меня завалится. Идиот. Через секунду он же открывает крышку опять и дает внутрь пару одиночных. В этот момент на меня практически вываливается, крутя ошарашенными глазами, насмерть перепуганный мехват. Далеко он не убежал, а танк, оставшись без управления, чуть мне ногу не придавил, осев на землю. Выбираюсь из-под мехвата и запрыгиваю в приветливо болтающуюся дверцу. А тут прикольно. Захлопываю дверь, и вовремя. На нас почти успел выехать давешний броневичок. Ну дратути, с моего пульта тут ракеты пустить можно. Хе, сейчас я тебя, и опять не успеваю, поскольку Найнер добрался до системы наводки башни быстрее. С недоумением замечаю гранату, валяющуюся под ногами. Предохранитель на месте, кольцо не сорвано. Хитрый ход, Кэп, увози нас отсюда. Слышу сверху, кабы я умел эту хрень водить. Сейчас разберемся. Упс, я, кажется, это вслух сказал, судя по истерике и матюгам сверху. Тыкс, вот это джойстик управления. Вроде все стандартное, не сложнее, чем на арену Петраноки в канонерке падать. Вперед. Ой, не в тот вперед. Теперь точно, вперед. ХМ, а маневренная штука, только разворачивается медленно. И скорость тоже набирает не очень резво. Найнер, что-то мне кажется, это была не самая удачная мысль за сегодня. Ногу отбил, пешком не пойду. Я ребро сломал, кажется, ну да, автоаптечка обезболивающим использованным мигает. Ну ничего, главное, а во, как тряхануло. В танке не очень заметно, но стены домов зашатались ощутимо, да и стабилизаторы визгнули. Кажись, дроиды рванули. Весело заявляет сверху девятый. Это хорошо, это правильно. Впрочем, спустя пару секунд улыбка сползла с лица. Найн, а куда мы вообще едем? Бум, бум, бум, что-то застучало сверху. ХМ, кажется, парню надо отдохнуть. А сверну-ка я, к примеру, вот сюда. Ох, яу. В оригинале эта фраза звучала намного грубее. Главного калибра. Примечание к части. На сегодня все. Приятного чтения. А делать нечего, воюем. Вывернув в очередное переплетение улиц, я просто на рефлексах зажимаю гашетку вспомогательных курсовых орудий, протаптывая шикарную такую брешь в что-то около полусотни в двух, легкой трусцой спешащих куда-то в сторону. ХМ, куда это они бежали? Да мы тут, кажется, на спидере проезжали. Прикольно получилось. Круг сделал и вылетел примерно за квартал от складов. Найнер, маршрут. Понимаю, что сам я испытываю резкое явление топографического дебилизма, ибо прибыли мы сюда с другой стороны и по узким улочкам, и будь она неладна, канализации, где танк не пройдет однозначно. Отвянь, я занят. Слышу сверху и наблюдаю, как помигивают стабилизаторы, компенсируя качание отдачи выстрела в ГК. Даже знать не хочу, куда он шмаляет. Так, тут мы проезжали, вот тут свернули вон туда, значит, там броневик раздолбанный, и его не объехать. Тогда попробуем свернуть вот тут. 15 выстрелов. Оживает сверху девятка РК. Видимо, столько зарядов в батарее ГК. Скашиваю глаза на датчик заряда, работающий от генератора. Курсовые полный. Ракет 6. Пытаюсь вспомнить, куда можно кратчайшим методом отсюда свалить. Нет, карты мы изучали, но, скажем так, в планах угонять крупногабаритный танк особо не было. А память у нас, я имею в виду, клонов, хоть и хорошее, но не фотографическое, да и усталость давит на внимательность уже существенно. Происходящее я осмыслю потом, сейчас надо валить отсюда подальше, пока, блин, накаркал. КАЗ пиликнул срабатыванием наводки и отстрела, раз, второй, и спустя пару секунд, третий, Найнер, КАЗ, ору снизу, вижу, отрыжка хаттова, они летают, огрызнулся в сердцах Найнер, при достаточно мощной лобовой броне, надо сказать, что ДЗУАТ отсутствует напрочь, и это ни разу не недоработка. Концепция местных войн от локальных стычек до последних событий была сугубо торгашеская, прожечь дырку, чтобы потом восстановить и продать. На уничтожение работали по реакторам и только тогда, когда вариантов аккуратно прожечь дырку не оставалось. Поэтому жопа от шки при достаточно удачной конструкции в целом была картониумная. Ну в смысле пару очередей из роторника выдерживала и Олес капут. Это я к тому, что вот в таких случаях, как раз ДЗшка от всяких сюрпризов в виде гранаты мини-ракет была бы объективно нужна, но это по местным технологиям достаточно дорогая процедура, обвешивать танки динамичкой. Проще сделать броню потолще, чтобы не с первого раза прожигалась. Видимо, кто-то в кулуарах конфедератов таки додумался до того, что юстиция с началом войны перейдет в подчинение ВАР, и начал штамповать дешевых дроидов, которых и на хлам пустить не жалко, что, собственно, и произошло. Но это я отвлекся, так, парни полетели куда-то в эту сторону, значит, будут прорываться в сторону небольшого каньона в той стороне, там мост, и в случае чего можно его подорвать, что слегка задержит возможных преследователей, да и место для засады там хорошее, ну вот забодай меня, стрекоза, понятия не имею, как туда выйти из города, ну ладно, направление есть, а там разберемся, просто надеюсь, что парни из Омеги думали так же, и, рано загадывать, потому что, бля, танк мотнуло в сторону от близкого взрыва, подбрасывая многотонную машину и постукивая в корпус шрапнелью колотого пластобетона. Кэп, у нас компания. Да блять, я уже почувствовал. Включаю камеру заднего обзора в отдельном мониторе и охереваю. Два танка и какие-то мельтешащие точки, быстро передвигающиеся вслед за нами по крышам трех-четырехэтажных зданий Джебимского городка. Ну и эпизодически пищащие на них наводки локатора КАЗа. Нимбусы. Хуже, нимбусы с гранатометами. КАЗа хватит еще на 16 выстрелов, а вот от ГК-танков не сбежать, хорошо расстояние большое, но если начну вилять, оно начнет сокращаться. По чуть-чуть, но постоянно.